Глава 25. Странствующий народ. Под едва греющим солнцем Белла безмятежно шагала вперед, словно те три волка, что трусили невдалеке, были для нее обычными деревенскими собаками, хотя время от времени она так косила на них глазом, что виднелись белки. Эгвейн, сидя на кобыле, держалась столь же неестественно. Она постоянно следила за волками уголком глаза и порой поворачивалась в седле, чтобы оглядеться вокруг. Перин был уверен, что она высматривает остальную стаю, хотя девушка гневно отрицала это, когда он рискнул высказать такое предположение, отрицала, что боится тех волков, которые бежали впереди них, отрицала, что ее тревожит стая или то, что задумали звери, отрицала и тут же опять принималась кидать из-под опущенных ресниц опасливые взгляды и беспокойно облизывать губы. А стая была далеко. Перрин мог бы сказать девушке об этом. И что тут хорошего, даже если она мне поверит, особенно если поверит? У Перрина и в мыслях не было открывать эту корзину со змеями, пока совсем уж не припрет. Он и думать не хотел о том, как он узнал о стае. Мужчина в шкурах бежал впереди в припрыжку, иногда сам почти походя на волка, и он никогда не оглядывался при появлении пестры, прыгуна и ветра. Он тоже узнавал об их приближении. Перрин и Эгвейн проснулись на рассвете этого первого утра и увидели, как Элаис жарит кролика и посматривает на них со спокойным выражением на бородатом лице. Не считая пестрой, прыгуна и ветра, волков видно не было. Под большим дубом все еще держались темные тени, ясно выделяясь в бледном свете раннего утра, и голые деревья поодаль походили на обглоданные до костей пальцы. «Они рядом», — ответил Элаис, когда Эгвейн поинтересовалась, где вся стая. «Достаточно близко, чтобы прийти на помощь, если понадобится». Достаточно далеко, чтобы остаться в стороне от любой человеческой неприятности, которая с нами случится. Там, где собираются вместе два человека, рано или поздно всегда возникают неприятности. Если они нам будут нужны, они придут. Что-то щекотнуло подсознание Перрина, когда он вонзил зубы в жареного кролика. Направление. Смутно ощутимое. Точно. Там, где они... Горячий сок у него во рту тотчас утратил всякий вкус. Он взял клубни, которые Элаис запек в углях. По вкусу они напоминали репу, но аппетит у Перрина уже пропал. Собираясь, Эгвейн решительно заявила, что верхом будут ехать по очереди все, и Перрин даже не подумал с ней спорить. «Первая ты», — сказал он только. Она кивнула. «А затем вы, Элаис». «Для меня и мои ноги хороши», — сказал Элаис. Он взглянул на Беллу, и кобыла завращала глазами, словно он был одним из волков. «Кроме того, вряд ли она захочет, чтобы я ехал на ней верхом». «Чепуха», — твердо ответила Эгвейн. «Нет никакого смысла упрямиться». «Разумно же. Каждому иногда ехать верхом. Как вы говорите, впереди у нас долгая дорога». И я сказал «нет, девочка». Эгвейн сделала глубокий вдох, и Перину стало интересно, как ей удастся навязать свое решение Элаису, тем самым способом, каким она обращалась с ним или иначе. Но тут же он понял, что девушка стоит, открыв рот, не в силах вымолвить ни слова. Элаис же смотрел на нее, просто смотрел, с желтыми волчьими глазами. Эгвейн сделала шаг назад от худощавого мужчины и провела языком по губам, потом опять отступила на шаг. Так она и допятилась до Беллы, вскарабкалась в седло, и только потом Элаис отвернулся. Когда мужчина повернулся и двинулся на юг, Перрин подумал, что ухмылка у того тоже очень сильно смахивает на волчью. Так они путешествовали на юг и на восток 3 дня пешком и верхом, целые дни напролет, останавливаясь лишь в сгустившихся сумерках. Элаис, по-видимому, торопливость горожан презирал, но в то же время не считал, что стоит попусту терять время, если есть куда идти. Три волка, но глаза им попадались редко. Каждый вечер звери на время выходили к костру, иногда днем, когда их меньше всего ожидали, ненадолго появлялись рядом и исчезали. Но Перин знал, что они неподалеку, и знал где. Он знал, когда волки разведывали дорогу впереди, и когда волки наблюдали за происходящим позади них. Он узнал, когда они оставили обычное охотничье угодье, и пестрая отослала свою стаю обратно, ждать ее. Иногда трое оставшихся волков пропадали из мысли Перрина, но задолго до того, как они появлялись в поле зрения, он уже знал об их возвращении. Даже когда лес сменился разбросанными там и тут рощами, разделенными громадными полосами мертвой травы, волки, когда не хотели, чтобы их заметили, казались призраками, но он мог в любой момент указать на них пальцем. Перрин не понимал, как он узнает все это, и пытался уверить себя, что его воображение играет с ним шутки, но все было бесполезно. Как знал Илаяс, так знал и он. Перрин старался не думать о волках, но они все время прокрадывались в его мысли. С тех пор, как он встретился с Илаясом и волками, Баал-Замон пропал из его снов. Его сновидения, насколько Перрин помнил при пробуждении, касались обыденных дел, того, что могло сниться дома до Байрлона, до ночи зимы. Обычные сны с одним дополнением. В этих снах, как он помнил, одно было общим. Когда он выпрямлялся у горна мастера Лухана, стирая пот с лица, или возвращался с лужайки после танцев с деревенскими девушками, или поднимал голову от книги, которую читал у камина, то где бы он ни был, в лесу, на улице, под крышей, рядом всегда находился волк. Всегда рядом с ним маячила волчья спина. И всегда он знал, в снах это казалось нормальным, даже у обеденного стола Элсбет Лухан, что желтые волчьи глаза, охраняя его, зорко следят за тем, какая опасность может появиться. Лишь при пробуждении волчье присутствие казалось ему странным. Они путешествовали 3 дня. Пестрая, прыгун и ветер приносили им кроликов и белок. Илаяс показывал растения, годные в пищу. Некоторые из них Перин узнавал. Однажды кролик выскочил чуть ли не из-под самых копыт Беллы. Прежде чем Перин успел вложить камень в прощу, Илаяс в 20 шагах точным броском своего длинного ножа пригвоздил зверька к земле. В другой раз Илаяс подстрелил из лука взлетевшего толстого фазана. Ели теперь Перин и Эгвейн намного лучше, чем когда шли одни. Но юноша с радостью вернулся бы к тому скудному рациону, лишь бы обойтись без серых попутчиков. Он не был уверен, какие чувства испытывает Эгвейн, но предпочел бы голодать, лишь бы жить без волчьей компании. 3 дня до этого самого вечера. Впереди, в добрых 4 милях, раскинулся лесок, больше, чем многие из повстречавшихся путникам. На западе низко висело солнце, отбрасывая справа косые тени. Усиливался ветер. Перрин почувствовал, что волки перестали держаться сзади и неторопливо двинулись вперед. Они не чуяли и не видели ничего опасного. Сейчас на Абелле ехала Эгвейн. Пора уже было подыскивать место для ночлега, и большая роща хорошо подходила для этой цели. Когда путники приблизились к деревьям, из леска выскочили 3 мастифа, широкомордые мсы, не уступающие ростом волкам, даже крупнее. Они скалили клыки, громко, утробно рыча. Едва вырвавшись на опушку, псы остановились, но от 3 людей их отделяло не больше 30 футов. Темные глаза собак сверкали убийственными огоньками. Белла, которая и так уже изнервничалась из-за волков, тихо заржала и чуть не сбросила Эгвейн с седла, но Перрин в тот же миг закрутил свою прощу над головой. Нет нужды тупить топор об собак. Камень по ребрам заставит убежать из самого злобного пса. Илайс махнул ему рукой, не отрывая взгляда от замерших собак. «Тш-ш! Прекратите!» Перин недоуменно нахмурился на него, но, крутанув прощу еще несколько раз, опустил ее. Эгвейн сумел утихомирить Беллу, и она и кобыла с опаской следили за собаками. На загривках мастифов дыбом стояла шерсть, уши их были прижаты, рык псов звучал, как землетрясение. Вдруг Элиас поднял вытянутый палец на уровень плеча и засвистел долгим пронзительным свистом, который становился все выше и выше, нескончаемо. Рычание собак неровно оборвалось. Псы отступили на шаг, поскуливая и вертя головами, будто хотели убежать, но что-то их удерживало. Глаза их были прикованы к пальцу Элиаса. Медленно Элиас стал опускать руку, и тональность свиста понижалась вместе с нею. Собаки следовали за движением руки, пока не легли плашмя на землю, вывалив языки из пастей. Три хвоста завиляли. «Смотрите», — сказал Элиас, шагнув к собакам. «В оружии нет нужды». Мастифы лизали ему руки, а он почесывал их широколобые головы и ласково трепал псов за ушами. «Они выглядят гораздо более злобными, чем есть на самом деле. Они хотели всего лишь отпугнуть нас и укусили бы, только если бы мы попробовали сунуться в лес. Так или иначе, теперь об этом волноваться не стоит. До того, как совсем стемнеет, мы успеем добраться до другой рощицы». Перин посмотрел на Эгвейн. Рот у нее был открыт. Клацнув зубами, он захлопнул свой. По-прежнему поглаживая псов, Элиас изучал рощу. «Здесь будут туатан, странствующий народ». Перрин с Эгвейн непонимающе уставились на него, и он добавил: «Лудильщики». «Лудильщики?» — воскликнул Перрин. «Мне всегда хотелось увидеть лудильщиков. Они иногда останавливались лагерем у Тарнского перевоза за рекой, но в Двуречье, насколько помню, они не бывали. Почему так, я не знаю». Эгвейн фыркнула. «Наверное, потому что людишки в Тарнском перевозе такие же большие воры, как и лудильщики. Несомненно, они кончили тем, что без всякого толку воровали друг у друга. Мастер Элиас, если тут и вправду недалеко лудильщики, может, мы дальше пойдем? Нам не хочется, чтобы Беллу украли, и, ну, богатства у нас все равно нет, но всем известно, что лудильщики готовы украсть хоть что-нибудь, в том числе и младенцев», — сухо осведомился Элиас. «Похищают детей и все такое прочее». Он сплюнул, и девушка вспыхнула. Такие истории про детей иногда рассказывали, но чаще всего Кен Буе или кто-то из Коплинов или Конгоров. Каждый знал. Это те еще росказни. Порой от лудильщиков меня попросту тошнит, но воруют они не чаще, чем другие. Намного реже, чем кое-кто, кого я знаю. «Скоро совсем стемнеет, Элиас», — сказал Перрин. «Где-то же мы должны остановиться на ночь. Почему бы не вместе с ними, если они примут нас?» У миссис Лухан имелся в хозяйстве починенный лудильщиками котел, о котором она заявляла, что он лучше нового. Мастер Лухан не испытывал особой радости, когда его жена превозносила работу лудильщиков, но Перрину хотелось взглянуть, как те достигают своего мастерства. Однако в тоне и облике Элиаса сквозило какое-то нежелание, которого юноша понять не мог. «Или есть причина, из-за которой нам нельзя так поступать?» Элиас отрицательно покачал головой, но нежелание не пропало. Оно по-прежнему чувствовалось в развороте его плеч и в напряженно сжатых губах. «Можно, можно. Только не берите в голову то, что они говорят. Всякую глупость. По большей части странствующий народ ведет себя как заблагорассудится, но порой они придают очень большое значение формальностям. Поэтому делайте то же самое, что и я. И держите свои секреты при себе. Нечего выкладывать все каждому встречному поперечному». Собаки, виляя хвостами, трусили рядом с спутниками, пока Элиас вел ребят дальше в лес. Перин почувствовал, что волки задержались на опушке, и понял, что дальше они не пойдут. Собак они не боялись. К ним волки относились с пренебрежением, ведь те променяли свободу на сон возле костра. Но людей они избегали. Илай шагал уверенно, словно знал, куда идти, и в глубине леска, меж дубов и ясеней, показались фургоны лудильщиков. Как и любой в Эммондовом лугу, Перрин много слышал о лудильщиках, хотя никогда и не видел никого из них, и лагерь оказался точно таким, каким он и ожидал его увидеть. Фургоны представляли собой небольшие дома на колесах, высокие деревянные сундуки, покрытые лаком, раскрашенные в яркие цвета, красные, синие, желтые, зеленые, различные их оттенки, названия которых Перрин не знал. Странствующий народ занимался делами, которые оказались разочаровывающе обыденными. Кто готовил еду, кто шил, кто возился с детьми, кто чинил упряжь. Но у всех одежда оказалась еще более многоцветной, чем их фургоны. И на первый взгляд выбранный наугад. Иногда от сочетания расцветок куртки и штанов или платья и шали у Перрина рябило в глазах. Лудильщики напоминали ему бабочек на лугу с яркими полевыми цветами. 4 или 5 человек в разных концах лагеря играли на скрипках или флейтах, и немногие танцующие кружились рядом с ними, будто колибри всех цветов радуги. Среди костров бегали и играли дети и собаки. Собаки были мастифами, точно такими же, что встретились путникам. Но дети дергали их за уши и таскали за хвосты, карабкались им на спины, а здоровенные псы спокойно сносили подобное обращение. Трое мастифов, идущих рядом с Элиасом, свесив языки, глядели на бородача, как на лучшего друга. Перрин покачал головой. Все равно в них хватало роста, чтобы достать человеку до горла, просто оторвав свои передние лапы от земли. Внезапно музыка оборвалась, и Перрин понял, что все лудильщики глядят на Элиаса и его спутников. Даже дети и собаки стояли тихо и смотрели настороженно, будто готовые тут же сорваться с места и убежать. Минуту вообще не слышалось ни звука. А затем вперед выступил седоволосый, жилистый, невысокого роста мужчина и степенно поклонился Элиасу. Мужчина был одет в красную куртку с высоким воротником-стойкой и мешковатые ярко-зеленые штаны, заправленные высокие до колен сапоги. «Добро пожаловать к нашим кострам! Известна ли вам песня?» Элиас поклонился ему столь же церемонно, приложив обе руки к груди. «Ваш радушный прием, Магди, согревает душу, как ваши костры согревают тело, но я не знаю песни». «Тогда мы по-прежнему ищем», — нараспев произнес седоголовый. «Как было, так и будет, если только мы помним, ищем и находим». Он с улыбкой повел рукой в сторону костров, и в голосе его зазвучало радостное приветливое оживление. «Ужин почти готов. Пожалуйста, присоединяйтесь к трапезе». Словно по сигналу вновь заиграла музыка. Детвора опять затеяла веселую беготню и возню с собаками. Все в лагере вернулись к прерванному делу, словно бы вновь пришедшие были давнишними друзьями лудильщиков. Однако седоволосый взглянул на Элиаса и, поколебавшись, спросил: «А ваши другие друзья? Они не придут? А то бедные собачки тут пугаются». «Они не придут, Райан». Элиас качнул головой с едва заметным оттенком презрения. «Пора бы тебе это понять». Седоволосый развел руками, словно сетуя, что ни в чем нельзя быть уверенным. Когда он повернулся, чтобы отвезти гостей в лагерь, Эгвейн спешилась и подошла ближе к Элиасу. «Вы друзья?» Чтобы отвезти Беллу, появился улыбающийся лудильщик. Эгвейн с видимой неохотой отдала ему уздечку, и то после кривой усмешки Элиаса. «Мы знаем друг друга», — коротко ответил одетый в шкуры мужчина. «Его имя Магди?» — спросил Перрин. Элиас что-то проворчал шепотом. «Его зовут Райан. Магди — это нечто вроде звания. ищущий. Он предводитель их отряда. Если так для вашего слуха необычно, можете называть его ищущим. Ему все равно. «А что это было о песне?» — спросил Эгвейн. «Это то, из-за чего они странствуют», — сказал Элаис. «Или же так они говорят. Они ищут песню. Именно ее разыскивает Махди. Они утверждают, что при разломе мира утеряли ее, и если им удастся ее найти, вернется рай эпохи легенд». Он обежал взглядом лагерь и хмыкнул. Они даже не знают, какую ищут песню. Заявляют, что когда отыщут ее, то узнают. Они не ведают, каким образом она, как предполагается, принесет рай. Но они верят в это уже почти 3000 лет с самого разлома. Полагаю, искать они будут, пока колесо не перестанет вертеться. Путники подошли к костру Райана в центре лагеря. Фургон ищущего был желтым, с красной окантовкой, красные спицы высоких колес с красными ободьями чередовались с желтыми. Полная женщина, такая же седая, как и Райан, но со все еще гладкими щеками, появилась на лестнице в задней части фургона и остановилась, расправляя на плечах украшенную голубой бахромой шаль. Кофточка на ней была ярко-желтой, юбка ярко-красной. От такого сочетания цветов Перин зажмурился, а Эгвейн сдавленно охнула. Увидев идущих за Райаном людей, женщина с радушной улыбкой пошла им навстречу. Ила, жена Райана, оказалась на голову выше мужа, и вскоре она заставила Перина забыть о расцветке ее одежды. Материнской своей заботливостью она напомнила ему миссис Алвир, а от первой же ее улыбки на душе у него стало теплее и радостнее. Ила приветствовала Элаиса, как старого знакомого, но со сдержанностью, которая, по-видимому, ранила Райана. Элаис криво улыбнулся ей и кивнул. Перрин и Эгвейн представились женщине сами, и она пожала руки им обоим со много большим теплом, чем она выказала Элаису, а Эгвейн даже обняла. «Как ты прелестна, дитя!» — сказала она, погладив Эгвейн по щеке, и улыбнулась. — И вдобавок продрогла до костей, как я вижу. — Садись ближе к огню, Эгвейн. — Все присаживайтесь. Ужин почти готов. Вокруг костра лежали обрубки бревен, предназначенные для сидения. Элаис отказался даже от такой уступки цивилизации. Вместо этого он вольготно уселся прямо на землю. Над пламенем в железных треногах стояли небольшие котелки, а около углей — печка. Ила захлопотала возле них. Когда Перрин и остальные расселись, к костру упругим шагом подошел стройный молодой человек в одежде в зеленую полоску. Он крепко обнял Райана и Илу, окинул холодным взглядом Элаиса и ребят. С Перрином он был примерно одних лет и двигался так, будто со следующего шага готов пуститься в танец. — Что? — «Айрам», — нежно улыбнулась Ила, — «решил откушать со своими старенькими дедушкой и бабушкой, так?» Наклонившись помешать в котле, висящем над костром, она с улыбкой перевела взгляд на Эгвейн. «Хотелось бы узнать, почему?» Айрам легко присел, скрестив руки на коленях напротив Эгвейн по другую сторону костра. «Я Айрам», — сказал он ей тихим, уверенным голосом. Казалось, здесь, кроме нее, он больше никого не замечал. Я ждал первую розу весны, и теперь я нашел ее возле костра моего дедушки. Перрин ожидал, что Эгвейн захихикает, а потом увидел, как она смотрит в глаза Айраму. Перрин пригляделся к молодому лудильщику. Ему пришлось признать, что тот наделен изрядной долей миловидности. Через минуту Перрин понял, кого он ему напомнил. Вилла Алсина. На него, когда тот приходил из Дивенрайт в Эмондов Луг, заглядывались и о нем перешептывались за его спиной все девушки. Вилл ухаживал за каждой девушкой, какую встречал, и ухитрялся убедить каждую из них, что с остальными он просто-напросто вежлив.